Глава 22. В ночь, проведенную Митькой вне дома, Зинка видела про него скверный сон и потому, уходя в тот вечер на работу, старательно запудривала круги под заплаканными глазами. Как страшилась она утратить еще не приобретенное! Только через неделю, полную жгучей безвестности, дополз до нее слушок о неудержимой Митькиной гульбе после некоторых опасных приключений. Никто на свете не знал, что за те два часа, пока Агей смущал Фирсова своей исповедью, Митька с товарищами удачливо навестил намеченное акционерное предприятие, о котором сговаривался с Агеем при последнем свидании. Щекутин и курчавый Донька, помогая Митьке, в той оказалась весьма легкой и выгодной медвежьей охоте. Не желая иметь в сообщниках Агея, хоть и наносил этим непрощаемую обиду, Митька решил, не вдаваясь в объяснение, отослать ему в конверте его долю, и не как за наводку, а вровень с прочими участниками. Выяснилось таким образом, что лишь из помянутых соображений Митька и не устраивал на это время Агееву встречу с сочинителем на квартире у Пчхова. Расставаясь с Фирсовым в тот вечер, Векшин то и дело справлялся с часами. До условленного сообщниками сбора он намеревался зайти к сестре. В записке, присланной по городской почте, она приглашала его на первое после длительной гастрольной поездки по провинции выступление в московском цирке. Векшин поспел едва к середине второго отделения. Все нетерпеливее публика ждала знаменитого номера Геллы Вельптон. Безукоризненный джентльмен во фраке заставлял белую в ремешках и с султаном лошадь встать на колени перед публикой. Та черпала копытом песок и не хотела. Митька добрался, наконец, до своего места на галерке. Ружейные выстрелы и вопли джигитовки сменились старомодными клоунскими пощечинами и снисходительными хлопками зрителей. Митька рассеянно следил, как дробятся и отражаются все эти звуки в круглом куполе над головой. Сам того не сознавая, он напрасно искал там, в полупотемках, знакомую ему шелковую петлю сестры. В антракте Митька отправился в уборную к Тане. Шустрый русский паренек, обезличенный униформой с металлическими пуговицами, пропустил его в закрытую для посторонних половину цирка. Другой, из того же уважения к Митькиной шубе, указал ему на железную, в полтора марша лесенку к артистической Геллы Вельтон. Сквозь приоткрытую дверцу, помеченную на скромной картонке цирковым именем сестры, просочился неодушевленный какой-то смешок, словно горох просыпали на бумагу. Смеялся бритый старичок в черной домашней шапочке, оттенявшей его поразительную бесцветность, и, казалось, прозрачный на просвет. Такой он был бесплотный, вымытый, в чем-то уже не здешний. Роясь в чемодане, он рассказывал смешной эпизод из собственной жизни. Смеялся, впрочем, только он сам. Сестра стояла почти готовая на выход, в голубом трико, совершенно обнажавшем ее, если бы не отвлекающая по поясу россыпь лучистых звезд из блесток. Прежде чем хоть взглядом приветствовать брата, она вполголоса обронила что-то женщине с безнадежными глазами, которая массировала ей шею и плечи. Та накинула на Таню серый халатик с красной каемкой и в скорости незаметно исчезла за ширмой. Брат и сестра повстречались взглядом в глубине стоячего зеркала, окаймленного рядами ламп по сторонам. Он пришел явно не вовремя. Таня не обрадовалась, не удивилась к досаде Митьки, возлагавшего на эту встречу смутные надежды, продолжить все еще незаконченный с прошлой встречи разговор. Сейчас она мало походила на себя, недавнюю, простую и теплую, и казалась совсем не такой молодой, какой выглядела в его мыслях. Может быть, это происходило от ее строгой внутренней собранности перед выступлением. С безразличием рассеянности Таня спросила у брата, что нового в его жизни. Но тут, прямо над головой, рассыпался долгий звонок, от которого защемило в сердце. И вдруг, по короткому и тревожному блеску в глазах сестры, Митька понял, что она волнуется, почти на грани сомнения в себе, как и сам он перед опасным мероприятием, отчего девушка стала ему вдвое ближе. «Как тебе сказать? Все шалю покаместь», — собрался отшутиться Митька. Но, внезапно забыв про заданный вопрос, сестра вышла справиться об установке аппаратов. Приняв ее случайный жест за приглашение садиться, он опустился на что-то возле пыльной входной портьерки и, лишь бы не думать о предстоящем, следил за стариком, как суетился тот, собирая раскиданные вещи с пола и немедленно роняя новые. «Ошень рад видеть, брат моей, Таня!» Без умолку щебетал Пугль, оставшись наедине с посетителем. Даже за плечо придержал Митьку, сделавшего попытку приподняться. «Ничего, сидит хорошо. Я не знал, что такой молодой. Если б мы не был молодой, мы никогда не стал старый. Ой, как набросал! Дуняш, Дуняш!» — покричал он в дверь, за которой глухо плескалась вступительная после антракта музыка. «Знает, штрабат эти опасный номер. Артист не может иметь дурное настроение, когда штрабат. Люди хотят получать за свои деньги небольшой приятный страх. Когда мои детишки сорвались, один господин, большие усы, шикает мне: «О, свинья!» Он собирался посвятить Векшина в подробности давнего несчастья. Но скрипнула дверь, ворвалась волна медных звуков, аммиачный сквознячок из конюшни вместе с нею, потом глухо бился в дверь уборной тупой барабанный бой. Вернулась Таня. «Ты ведь первая?» — приподнимаясь, спросил Митька и поежился от вторичного звонка над головою. Никто не обращал на него внимания теперь. «Мне, пожалуй, пора на место». Сестра скинула халатик, а Пугль принялся обдергивать свой черненький пиджачок, словно ему, никому другому, предстояло покорять зрительские сердца. С порога Митька оглянулся на тишину и опустил глаза. Привстав на цыпочки, старик сосредоточенно крестил питомицу, стоявшую с закрытыми глазами. Не попав к себе на галерку, Митька должен был по дороге занять пустовавшее место в рядах. Цирк нестройным плеском уже приветствовал эту знаменитую, в черном пока, артистку, доставлявшую наслаждение минуткой ужаса. Цветные прожекторы нащупывали глянцевито-черную петлю, свисавшую из купола, и многократно повторяли ее на дальней стене. Только один зритель не хлопал в ту минуту. С болью сомнений узнавал он сестру, улыбающуюся циркачке там, внизу, которая подкупающе, раскинув руки, кланялась за проявленную к ней доброту. Привлекательность ее номера заключалась в полном отказе от усложняющих приемов, помогающих артисту продать его дороже. Сбросив черный плащ на руки подоспевшей униформе, Тане стало легко по веревочной лесенке подниматься на высоту. И такая была в том безупречная слаженность движений, проникнутая такой убедительной уверенностью и безопасностью, что Митька и все остальные 2000 вместе с ним испытали подсознательную благодарность к артистке, избавлявшей их от тревоги, способный испортить предстоящее удовольствие. По рядам, кругами расширяющимся кверху, пробежала тишина, а смычки скользнули на самый верх, и предостерегающе рассыпался к корнет-пистон. Потом один за другим пошли вступительные перед штрабатом трюки. Но уже со средины номера Митька из-за какого-то суеверного чувства перестал глядеть на сестру. Если бы не ее приглашение в прошлый раз, нарочно для тебя уроню платок сверху, смотри. Ничем бы его не заманить в цирк, да еще за полтора часа до собственного дела. Озабоченная затянувшейся паузой, впрочем, он украдкой взглянул наверх, подсвеченная снизу синим лучом, который Митьке показался оранжевым. Таня неторопливо делала что-то, присев на трапеции. «Ботинки прикрепляет», — вслух сказал в ложе перед ним, средних лет начинающий жреть человек. И Митька принялся глядеть ему в складчатый затылок, чем-то похожий на бараний курдюк. Его дама, пышная, точно с двумя дынями за пазухой, снимала с апельсина кожуру, пользуясь ногтем, отставленного в сторону пальца, с грязноватым сверкающим камнем в кольце. «Как она долго там!» — поворчала дама. А Митька вспомнил неизвестного назначения ременные застежки на башмаках сестры. Знаменитый прыжок в петле Гелла Вельтон приберегала к концу. Слегка закрепив голубой колпачок на волосах, она закинула руки за шею и стала вращаться вокруг трапеции. Потом, недосягаемая для векшинской жалости, она еще что-то делала там, в своей высоте, рассылая в перерывах воздушные поцелуи всем, кто потратил вечер и деньги ради нее. Все это время Векшин, малодушно, скосив голову на бок, занимался обстоятельным изучением ненавистного затылка перед собою. «Вот он, гляди, штрабат!» — произнес затем спутник толстой дамы, продолжавшей спускать с апельсина оранжевую стружку. Все замолкло, даже положенная барабанная россыпь в оркестре. Тишину пронизывало лишь шипение прожектора, доказалось напрягшееся до легкого гудения тросы. С нетерпением страха на этот раз Митька поднял глаза. Незнакомая и бесконечно удаленная, показалось ему, артистка стояла с петлей на шее, вымеряя расстояние до черного, как мишень, коврика, поджидающего на опилках внизу. Степень напряжения невыносимо усилилась. Кто-то, пригибаясь, уходил в рядах. Женский голос крикнул «Довольно!». Дама перестала чистить апельсин, и вопросительно поднятый ноготь спорил тусклым блеском с бриллиантом. Затем последовал общий вздох, и протекли еще несчитанные мгновения, прежде чем ноготь мизинца снова врезался под оранжевую корку. Бурные рукоплескания и медный треск в оркестре возвестили об окончании номера. Сестра была уже внизу, светлая и несбыточно голубая, с перекинутым через плечо плащом, а над головой у ней еще раскачивалась шелковая обманутая веревка. Убегая, кому-то отдавливая ноги, Митька успел приметить на арене Стасика, провожавшего Таню к нему на Благушу. Собаки следующего номера, выстроясь полукругом, жались друг к другу, нервно поглядывая на разряженного в клоунские блестки повелителя. На ходу, запахивая шубу, Митька выскочил из цирка на мороз. Щекутина он подхватил за карточным столом в одной малине неподалеку. Они вышли тотчас же. Донька и подсобная команда находились уже на месте. Расстались несколько часов спустя, на исходе ночи, покидая акционерного медведя в самом неприглядном виде. Оставшись наедине с собой, Митька долго сидел на смежном бульварчике, охваченный скорее смятением духа, чем понятной усталостью. Никакая радость на свете не погасила бы в нем вдруг возникшей с каждой минутой возраставшей смуты. И причина ее была крохотная, Лишь на самом месте преступления и с непоправимым запозданием обнаруженная Митькой подробность. Он начинал постигать существо жестокой и гадкой Агеевой проделки над собой, и чем дольше размышлял, тем больше приходил к заключению, что вряд ли Агей додумался до нее без посторонней женской помощи. За ночь мороз усилился. В снежной предрассветной пыли кое-где беспорядочно возникали освещенные окна, хотя безмолвие ночи еще тяжко лежало на городе. Когда смутные белесые тени наступающего дня поползли по снегу и полностью объявился на улицах гул пробуждения, Митька разбудил ночного извозчика и нанял на Благушу. Никаких сомнений не оставалось у него теперь, что замысел ножовой шутки принадлежал коварной Маше Доломановой. Ехал он к ней упрекнуть за жестокий и, верно, не первый уже удар, принимая во внимание прежние Митькины огорчения. А между прочим, бросить в очи ей напоследок какое-нибудь особо беспощадное словцо. Однако, чем дальше ехал, покачиваясь в санях на московских сугробах, тем отчетливее сознавал, что не за тем, что брониться едет, а из вдруг возникшей потребности взглянуть в похудавшее, тоже бессонное Машино лицо. Хоть теперь простила ли после такого, а потом завалиться где-нибудь в непробудный на полгода сон. А, впрочем, что мне в ней? Слышалось ему в унылом пении полозьев на раскатах. В чужой жене, захватанной Агеевой. И разве слаще нынешнего было бы тогда еще, в Рогове, пробиться в доломановские зятья? Давно сгнил бы ты, Митя, от семейного счастьица. На толстых перинах, на жирных доломановских щах. Ходил бы по престольным праздникам в Демятинскую церкву, всем выводкам, а после обедни к попу Максиму на гуся с домашней наливкой, а там опять с головою в пылание неукротимой Машиной любви. Тогда чего ж тебе угодно от жизни сей, обожаемый Дмитрий Егорыч? Соскочив с саней под неодобрительным взором извозчика, Векшин приложил горсть снега к разгоряченному лбу и лишь тут ощутил, как сильно прохватило его на сквозняке, пока возился с медведем. Начинался жаркий озноб. С затылка наползал знакомый простудный гнет. Сердце билось толчками, как отравленное. Вдруг Митька передумал. Чтобы зря Маше боль свою не выдавать, чтоб раньше сроку не тешилась. Разумнее было по горячему следу, пока не ушел от Пчхова, у самого Агея проверить догадку и в первую очередь выяснить, как оно могло случиться, столь поразительное совпадение, что в громадном столичном городе Дмитрий Векшин попал с Фомкой в гости именно к лучшему своему дружку Арташезу. Толкая ногой пчховскую дверь, Митька больно и надрывно закашлялся.